Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и я предлагаю вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня мы с вами будем слушать пятую часть записи, составленную по повести «Под кровом Всевышнего». Эта повесть была написана тремя авторами, бывшими печатниками издательства «Христианин» – Иваном Петровичем Плет, Надеждой Брыковой и Верой Сидоровой. Могучая защита. В мире, где господствует дьявол, все перевернуто с ног на голову. Взять хотя бы добродетель. Даже в таком хорошем деле все осквернено. Любая добродетель может рассматриваться как слабость характера, заискивание и даже позор и унижение для того, кто делает добро. В тюрьме это очень заметно. Женщины в камере уважали меня, хотя подследственные постоянно менялись, доброе расположение ко мне переходило как по наследству. Пришла мне как-то мысль помыть пол в камере. Несколько дней она не давала мне покоя, и я стала рассуждать. Откуда это и зачем? Хочется чистоты, уюта? Так тут невозможно его создать, и притом здесь это за унижение считается. Но ведь я не живу по законам мира, и их мерки приличия мне не подходят. Одна мысль сменялась другой, и незаметно я задумалась о живущих рядом со мной женщинах. Несчастные, им придется вечно мучиться в аду. Пока есть возможность, послужу им, поделюсь богатством, которым одарил меня Христос. Любить незаслуженно, безвозмездно. Сердце наполнилось жалостью, и я решила все-таки помыть пол. На следующее утро после завтрака я попросила: «Девочки, поднимитесь, пожалуйста, на свои места. Я помою пол. Пусть вам вспомнится семья, дом, где всегда убиралась и мылась. Я сделаю вам праздник, а чистый пол – это мой подарок». Некоторые тут же забрались на постель, поджав под себя ноги, а другие с удивлением запротестовали. «Ты что? Тебе больше всех надо? Ты что, прислуга?» Одна девушка нагнулась со второго яруса и прошептала мне на ухо. «Вы что, за ними будете убирать? Да это же не люди. Вы не знаете им цены. Не делайте этого, прошу вас». Она знала себе цену, потому что была в касте господствующих, задающих тон всей камере. «А за вами можно убрать?» – так же тихо спросила я. Она улыбнулась и ничего не ответила. «Для меня же все были равны, жалкие рабы греха». Налив в таз воды, я принялась за дело, которое оказалось не таким уж простым. Вначале прилипшая к полу грязь превратилась в жидкую кашицу, а потом, мало-помалу, стал просвечиваться бетонный пол. Не раз пришлось менять воду, пока я достигла желаемого результата. После этого отношение ко мне не ухудшилось. Наоборот, некоторые женщины захотели поговорить о Боге. К сожалению, сам он мало интересовал их. Они хотели знать, что надо делать, чтобы Бог благословлял, давал, оберегал, отвечал на их многочисленные нужды и прошения. Однажды вечером в камеру завели одну девушку. «Филиппчик! Света!» Тут же раздалось несколько голосов. Две девушки бросились ей навстречу. Видно было, что они хорошо знакомы. Худая, невысокого роста, одетая в дорогую одежду, Света обвела всех странным взглядом и, погрозив кому-то пальцем, пообещала: «Но мы сегодня дадим вам отдохнуть». Потом она совсем по-детски скривила губы и простонала: «Помогите добраться до постели, я страшно устала, только что с этапа». Света раньше находилась в этой камере, но на следствие ее возили в район, где она пробыла несколько месяцев. Статья у нее за хулиганство, но она типичная многолетняя наркоманка. Передних зубов нет, голос резкий, смех какой-то дикий, неприятный. Ночь Света с подружками провела весело и только под утро, утомившись, уснула. Проснулась она поздно и сразу спустилась ко мне. «Вы баптистка?» — спросила она шепотом. «Да». «А за что вас посадили?» «Мы печатали Евангелие». «Я тоже читала Евангелие», — заметила она с каким-то достоинством. Без всякого вступления Света стала рассказывать, что уже 11 раз была в психбольнице. Лечили ее как наркоманку, но ничего не помогло. Она непринужденно поведала о своей семье, родителях. На удивление вела себя сдержанно, не сквернословила. Света неплохо знала Евангелие, задавала мне вопросы. А потом почему-то громко начала рассказывать историю об отце, который привел бесноватого сына к Иисусу. В конце она с горечью произнесла: «Я тоже такая, как тот сын». И уже шепотом рассказала, что страдает галлюцинациями от обильного и длительного употребления наркотиков. Приоткрыв заветный занавес в царство зла, Света говорила о мучительном страхе, недобрых желаниях и страстях. Мы много разговаривали, и меня удивляло, что Света сознавала превосходство моего духа над своим. Она понимала, что во мне живет Святой Дух, а в ней нечистый. И все же у нее не было желания освободиться из этого плена, из рабства греха. С приходом Светы в камере появились драки, скандалы. Ее подружки, обкуренные и опьяненные, потеряв человеческий облик, вели себя, как разъяренные звери. Однако ко мне отношение было неплохим. Как-то Бог спрашивал Иова: «Можешь ли смирить ходящих гордо?» В этих словах слышится больше, чем только вопрос. Ведь ясно, что ходящих гордо человек смирить не может. Гордые – это неуправляемые люди. Они ослеплены многим превосходством, манией величия. Но Бог смиряет гордых и надменных. Я видела это. Он смирял дикую гордость в окружающих, и никто не причинил мне вреда. Слава Ему за это. Как-то проснулась я среди ночи от какой-то непонятной тревоги. Не зная, в чем дело, сразу же помолилась: «Господи, сохрани меня. Я верю, что Ты со мной. Значит, можно не беспокоиться». Приподняла голову. Рядом все спят. Тихо. Перевела взгляд на верхние нары. А там, обхватив колени руками, сидит Света и пристально смотрит на меня. «Можно к вам?» — спросила она кивком головы. В ответ я тоже кивнула, хотя на душе было неприятно. Бесшумно, как кошка, она соскользнула с нар и, присев около меня на корточки, пожаловалась: «Не могу спать. Страшно». «Чего же ты боишься?» «Вам этого не понять. Возле вас так хорошо, сразу легко становится. Я бы и уснула тут, на полу». «Садись на постель». «Нет», — отказалась она, — «здесь тоже хорошо. Голоса меня мучают. Бывает один, а то и несколько. Говорят ужасное. Я иногда прихожу ночью и сажусь возле ваших ног. Здесь мне лучше. Порой хочется закурить, но боюсь вас испугать. Расскажите мне что-нибудь». Понимая, что ей нужен только Христос, я начала рассказывать о Нем, великом и могучим, который любит ее и пришел разрушать дела дьявола, выпустить измученных на свободу. Сатана – сильный противник Христа, но побежденный, и нет нужды служить ему. Иисус освобождает нас от этого рабства. Света пошла спать уже под утро, а я лежала и долго думала над словами Иакова: «Истинно Господь присутствует на месте сем, а я и не знал». Я тоже восхищалась Божьим присутствием, Его могуществом, и сердечно благодарила, что ангел Господень ополчается и вокруг меня, чтобы хранить от всякого зла. Следствие близится к концу. Золотняка вскоре увезли куда-то. Остался я с одним неприятным скандальным человеком по имени Михаил. По его же рассказам, на свободе он перессорился со всеми родственниками. Как-то раз он пьяный уснул на улице и отморозил пальцы ног. Началось заражение крови, и ему отрезали переднюю часть ступни на обеих ногах. Из-за этого он не мог твердо стоять. Разговоры у Михаила были странные. Например, он вполне серьезно говорил: «У меня над силами природы такая же власть, как у Христа. Когда я поднимаю руки, самолет падает». Несомненно, это была ложь, но я так и не понял, он действительно ненормальный или притворяется, как это нередко встречается среди заключенных. Делают это в надежде, что их определят невменяемыми и освободят от суда. Естественно, находиться рядом с таким человеком было неприятно. И все же у Господа было много путей, чтобы и здесь поддерживать и укреплять меня. Один раз из карцера, расположенного напротив нашей камеры, донесся незнакомый женский голос. «1-3! 1-3!» Это значит, что зовут 13-ю камеру, то есть нашу. «Говори!» — отозвался я. «Плед, Иван, есть?» «Я!» «У меня для тебя привет от Надежды». «Понял. Хотела через баландера, не берет. Попробуй ты как-нибудь, может, получится». Баландер на языке заключенных – раздатчик пищи. Что же я мог сделать? Конечно, очень хотелось получить весточку от друзей. Но как? Поднявшись на верхние нары, я стал просить об этом Господа. К счастью, в обед, когда нам подавали пищу, надзирателя рядом не оказалось, и я попросил раздатчика передать мне записку. Он ничего не сказал, захлопнул кормушку и ушел. А после обеда, забирая посуду, бросил в камеру небольшой белый комочек. Сердце мое ликовало. Я был безмерно благодарен Господу, что Он услышал мою молитву. Читая короткие записки от друзей, я старался понять их духовное состояние и не раз отмечал про себя: бодры, живы. Слава Богу, Он так нежно заботится о них. Женщина, передавшая мне записку, сидела в одной камере с Надеждой. За какой-то проступок ей дали 10 суток карцера, и теперь она находилась в камере напротив. Написав ответ, я хотел передать его таким же образом, но раздатчик не соглашался. Время шло, а я уговорить его не мог. Через пару дней меня вызвали на этап и посадили в большой воронок с двумя отсеками. Я видел, как в карман завели Виктора Ивановича, а в другой отсек – Володю. Потом в отделении для конвоя посадили сестер. Как мы были рады увидеть друг друга! Лица друзей сияли счастьем. Это было ярким свидетельством Божьей защиты и милости к нам. Мы долго ехали по городу. За это время Нина рассказала стихотворение. Сестры успели спеть несколько гимнов. Много времени прошло с тех пор, как мы ехали в Воронке все вместе первый раз. Теперь отношение заключенных к сестрам было совершенно другим. Непристойных реплик и шуток уже не было. А если какой новичок и позволял себе что-то, его тут же останавливали, говоря, что надо разбираться в людях. Эти девчата необычные. Я видел и в этом руку Божью. Господь признает своими тех, кто исповедует его перед людьми. А люди понимают нас такими, какими мы обнаруживаем себя перед ними. Нас привезли в КПЗ знакомиться с делом. Это означало окончание предварительного следствия и передачу дела в суд. Конечно, это радовало нас, потому что приближался день встречи с родными, с братьями и сестрами. А пока нас распределили по 3 человека к следователю. Я попал в группу с Володей и Ритой. Сергея с Николаем Ильичем не привезли. С ними занимались отдельно. В кабинете следователя я свободно передал Рите не только письмо для Надежды, но и тетрадь с проповедями. И здесь Господь позаботился обо мне, хотя еще вчера я не понимал, почему не получается передать записку. Знакомясь с делом, я с радостью отмечал, что в нем не было ничего, свидетельствующего о предательстве или неверности друзей. Слава за это Господу! И вновь по сердцу разлилось приятное тепло от сознания, что рука Всемогущего над нами. Больше того, мы сокрыты в этой крепкой деснице, которая бережно несет нас то над бездной зла, то через греховную земную пустыню, сохраняя при этом для вечности, для себя. Вернувшись в 13-ю камеру, я застал там незнакомых мужчин. «А куда перевели Михаила?» – поздоровавшись, спросил я. «Никого здесь не было». «И вещей никаких не было?» «Никого, пустая камера». Каждый раз, уходя на этап, заключенный должен взять с собой личные вещи, а матрас с постельными принадлежностями сдать в коптерку. Но бывает, попадается хороший матрас, и не хочется потом получать совсем тощий и засаленный. Поэтому просишь у надзирателя разрешения оставить вещи в камере, надеясь вечером вернуться. Иногда разрешают. Так было и у меня. Накануне я как раз получил передачу и все оставил в камере. Личные вещи, передачу, матрас, подушку и одеяло. Я постучал в дверь и объяснил дежурному, что мои вещи куда-то перенесли. «Спи здесь», – махнул он рукой. «Сейчас уже поздно, а завтра выясним». Я знал, что настаивать бесполезно. Придется устраиваться здесь, хотя на 4 места нас было 5. Познакомились. Узнав, кто я, заключенные стали задавать вопросы. Завязалась беседа. Я был рад, что остался в этой камере, потому что люди интересовались верой в Бога. Видимо, и это усмотрел Господь. Один мужчина, правда, пытался возражать, но, не получив поддержки, надолго замолчал, а потом стал говорить, что уже поздно и надо идти спать. Но другие его остановили. «Подожди, завтра его переведут, и мы, может, не встретимся больше. Надо сегодня использовать возможность». Я понимал, что они правы, и в то же время долго говорить не мог. Очень устал от впечатлений столь насыщенного дня. А завтра снова встреча с друзьями. Тем не менее, поздно вечером пришел корпусной и перевел меня. В новой камере под номером 15 меня дружелюбно встретил Михаил. Здесь же находились и мои вещи. Эта камера по величине и устройству была такая же, как и 13-я. Только вместо двухъярусных коек здесь стояло 2 низких железных топчана, забетонированных в пол. Это из-за того, что камера предназначалась для заключенных, у которых проявлялись признаки психического расстройства. Тут тоже было сыро и холодно, а на дворе стоял декабрь. Довольный, что моя передача и все вещи нашлись, я спокойно уснул. На другой день мы снова поехали в КПЗ знакомиться с делом, так как оно состояло из нескольких объемных томов. Когда сестер заводили в Воронок, знакомые уже милиционеры встретили их вопросом. «Петь будем?» «Конечно!» – счастливо улыбались они. Человеческое море, всегда волнующееся и неспокойное, часто сближает незнакомых людей, а потом вдруг навсегда разлучает. Одних поднимает высоко, других опускает пониже. И все это пенится, бурлит и стремительно течет к своему концу. В этом море людей Всевышний поставил нас выполнять роль маяков, напоминать о Боге, указывать на Господа, владыку неба и земли. Справляемся ли мы с этой задачей? много ли божественного света получили встретившиеся с нами. Я сидел в кармане и, слушая пение сестер, восхищался их бодростью и твердостью в уповании на Господа. Благодарил Всемогущего, что может вести нас таким трудным путем и силен укрепить на всяком месте. Вспомнилось, как один заключенный, с которым я вместе работал во время первого срока, узнав, что наши сестры не должны выходить замуж за неверующих, спросил: «А если нет верующих женихов?» «Остаются одни». «Неужели?» – удивился он. «Для этого же надо силу иметь». «Конечно», – согласился я. «Это верность Господу. Это любовь ко Христу, которую производит Дух Святой». «Да, Бог прославляется верностью своих последователей». Перед тем, как посадить меня в воронок, милиционер, проверяя вещи, полистал одну из тетрадей и спросил: «Это ты сам пишешь?» «Да», — кивнул я, радуясь, что у него в этот момент оказалась тетрадь с моими проповедями. Вечером, когда мы возвращались в тюрьму, тот же милиционер, выпуская меня последним, как-то по-дружески попросил: «Дай мне почитать твои тетради. Утром дашь одну, вечером я возвращу». «Ладно», — согласился я, решив дать Евангелие Иоанна. «Только ту, что ты сам написал», — вдруг добавил он. Это меня озадачило. Тетрадь с проповедями я отдал сестрам, а другой у меня не было. «Если дам Евангелие, он скажет: ты же говорил, что сам писал». Сказать же, что отдал сестрам, не хотелось. Все же он милиционер, а передавать что-либо заключенным запрещалось. Тогда я решил быстро написать новую тетрадь. Написать о спасении. Специально для него. Нет мира нечестивым. Был канун Рождества. Исследователи сказали, что в праздник не будут вызывать нас. Мне же этот свободный день был очень нужен, чтобы написать обещанную тетрадь. Еще хотелось записать некоторые мысли, возникшие при знакомстве с делом, чтобы не забыть их до суда. Да и сестры просили совета, как вести себя на суде. Все это надо было сделать сегодня вечером и завтра, чтобы успеть передать друзьям, пока нас возят на закрытие дела. Как только меня завели в камеру, я тут же взялся за ручку, намереваясь писать до глубокой ночи. Меня охватило приятное, знакомое со свободой чувство. Когда много дела, хочется сделать как можно больше. Дорога каждая минута. Михаил на этот раз был не в настроении. Ему хотелось курить, но сигарет не было. Передачу ему никто не приносил, а денег на счету не имелось. Несколько раз по его просьбам заключенные из других камер передавали ему немного махорки. Но она уже закончилась, и больше никто с ним делиться не хотел. Он беспокойно ходил по камере. То стучал в дверь, то со злостью бил в стену ногой. Скрежетал зубами. Наблюдая за ним, я думал: страдает человек, у него внутри ад. Курение – это зло, от которого его оградили. Он мог бы радоваться этому, но нет. Он не избавлен от внутреннего тяготения ко греху. Желание зла осталось в нем, а удовлетворить его нет возможности. Как же чудно дело нашего Господа! Он освобождает нас от желания делать грех. Он не помещает нас в камеру, чтобы таким образом лишить возможности делать зло, а предоставляет свободу выбора. Это действительное избавление, самое необходимое дело для человека. «Что пишешь?» — вдруг остановился Михаил напротив меня. я объяснил, что записываю мысли, возникшие во время знакомства с делом. «Знаю вас, писак, видел таких». Михаил резко замолчал и снова зашагал по камере. 5 шагов туда, 5 обратно. В нем нарастал какой-то гнев. «Брось писать, давай в шахматы сыграем», – потребовал он через некоторое время. Дело в том, что еще в 13-й камере, когда мы изо дня в день были вдвоем, Михаил просил меня хоть немного общаться с ним. В молодости я любил играть в шахматы, и когда он не мог решить шахматную задачу, они были в газетах, которые изредка приносили в камеру, я иногда помогал ему. Михаил часто просил меня играть с ним, и я несколько раз уступал, желая немного развлечь его. «Ты же видишь, что мне некогда», — отказался я. «Притом я говорил тебе, что не играю в шахматы». «Как не играешь? Раньше ведь играл». «Да это просто, чтобы тебе не скучно было». «Ну вот, давай и теперь сыграем». Так моя неверность обратилась против меня. Увидев последствия своих неправильных действий, я понял, что не надо обманывать ни себя, ни других, будто можно нам, христианам, быть полезными окружающим, участвуя с ними в бесплодных делах тьмы. Только проявление новой природы доставляет людям духовное благо. А если они не способны или не расположены воспринимать эти блага, то лучше не иметь с ними ничего общего. «Нет, в шахматы играть не буду», – наотрез отказался я. Михаил все больше злился, и я, чувствуя усталость от всего пережитого за день, лег спать, надеясь, что утром настроение у него будет лучше. Да и я, отдохнув, с новыми силами возьмусь за работу. Но на другой день положение не изменилось. Михаил по-прежнему раздраженно ходил по камере. Курить ему никто не давал. «Кому ты молишься?» – брюзжал он. «Ты не Богу молишься, а углу, угол твой Бог!» Молясь, я всегда отворачивался в угол. А Михаилу это почему-то не нравилось. «Перестань писать!» Не унимался он, бросая в мою сторону косые взгляды. «Вот возьму твою писанину и порву. Или ботинок сниму и по голове дам. Имей в виду, он кованый. Не смотри, что у меня ноги такие, зато руки крепкие». Что мне нужно было делать? Не писать не могу, а писать раздражаю человека. Да и поддаться ему немыслимо. Он будет тогда требовать полного подчинения. «Вот ляжешь спать, а я возьму и раскалю тебе череп», — угрожал Михаил. «Много я видел таких писак. Их били в камерах». Конечно, такая обстановка угнетала меня. Способен ли этот человек здраво рассуждать? Просто ли это слова? Или, пригрозив, он начнет действовать? Пока не сплю, не страшно, ничего он не сделает. А ночью? Это же камера для душевнобольных. Убьет, и администрация будет рада. Сумасшедший, мол, убил. Что с него спросишь? На одного баптиста меньше стало. Требовать перевода в другую камеру – это не лучший выход из положения. Смущала меня и такая мысль. Если возбуждает его злой дух, то верно ли будет повиноваться ему? Христос никогда не отступал, а напротив, отступали злые силы. Правильно ли проситься в другую камеру? Я продолжал писать, а Михаил, как и прежде, не находил себе места. После обеда я ему сказал: «Слушай, писать я все равно буду. Это мне очень нужно. Да и не запрещено ведь писать в камере. Но раздражать тебя я не хочу и скандалить тоже. Если мой образ жизни тебе не нравится, давай разойдемся мирно. Или ты просись из камеры, или я. Зачем нам мучить друг друга?» «Мне и здесь хорошо. Никуда я не уйду. Тебя тоже не переведут». Я стал собирать вещи. «Вот, возьми часть передачи». Протянул я продукты. «Не надо мне ничего», — сердито отказался Михаил. «Забирай все или в туалет выкину. Ничего мне твоего не надо». Собравшись, я постучал в дверь и попросил дежурную: «Позовите корпусного». «Зачем?» «Надо сказать кое-что». В тюрьме обычно не спешат на такой вызов. Но после нескольких требований корпусной пришел. «В чем дело?» «Расселите нас, иначе будет беда. Обстановка накалена до предела». «Что, скандал? Немного потерпи, посмотрим». Михаил продолжал шуметь, и надзирательница стала чаще заглядывать в глазок. Наступил вечер. После ужина дежурные по коридору сменились. Мне было неприятно даже думать, что придется ночевать здесь. Я снова подошел к двери и стал стучать. В это время Михаил снял ботинок и с размаху ударил меня по голове. Надзирательница как раз заглянула в глазок и, увидев это, стала звать корпусного. Удар ботинка не причинил мне особого вреда, потому что из-за холода в камере я был в шапке. И все же, обернувшись, я толкнул Михаила на топчан. В этот момент распахнулась дверь, я взял вещи и вышел в коридор. «И что ты смотришь на него?» – удивился корпусной. «Дал бы хорошенько он и успокоился бы». «Я христианин и не могу так поступать», – взволнованно ответил я. «Ну, стал бы неверующим на 5 минут и хватило бы, а потом опять верь. Зато он получил бы урок. Заходи пока сюда». Он открыл 17-ю камеру. «А завтра видно будет. Оставят здесь, значит, будете вдвоем». Эта камера была такая же, как и предыдущие. Правда, здесь было светло и чисто, насколько это возможно в тюремных условиях. Когда я вошел, молодой человек читал какую-то книгу, что было хорошим признаком. Встретил он меня с улыбкой. «Что с вами приключилось?» Взволнованный происшедшим, я коротко описал случившиеся неприятности. Успокоиться было трудно. От нервного напряжения сильно заболел желудок. Мой новый сокамерник, поляк по национальности, рассказал, что он тоже верующий, католик. В тюрьму попал с большой группой за какие-то коммерческие дела. Это была самая спокойная камера, в какой мне пришлось жить. Сокамерник много читал, а я мог спокойно заниматься своими делами. Нередко, откладывая свои занятия, мы беседовали и о вере в Бога, и вообще о жизни. Молодой человек не был знаком с Библией, и я рассказывал ему все по порядку, начиная от сотворения мира. Иногда его увозили на допрос, и тогда я оставался один. Это тоже было хорошее время. Я любил одиночество. В таких случаях я прежде всего пел вполголоса. В присутствии людей я пел очень редко, так как понимал, что некрасивое пение утомляет слушателей. Но наедине с Господом я делал это свободно и охотно, зная, что Он видит сердце, а не только слышит звуки моего немузыкального голоса. Пение благотворно влияло на меня. Гимны возвеличивали Господа, прославляли Его силу и могущество, выражали мое внутреннее состояние. От этого всегда было хорошо на сердце. Суд. Стояли прямо мы, слыша угрозы злые, были пред Богом правыми, чисты пред миром были. Спустя 9 месяцев после ареста нас, наконец, вызвали на суд. Я не раз уже думал, как он будет проходить. Разрешат ли верующим присутствовать? Органы власти в основном препятствовали этому. Но христиане всегда стремились побывать на суде. Приезжали даже из других городов. Это ободряло подсудимых, и они бодро защищали благовествование. А их состояние, в свою очередь, положительно влияло на присутствующих родственников и друзей. Они исполнялись ревностью и решимостью твердо идти узким путем страданий, оказывая верность Господу до конца. Этого взаимного ободрения как раз и боялись недруги дела Божьего. Конечно, если бы они могли доказать виновность подсудимых, то были бы заинтересованы собрать как можно больше верующих и неверующих. Но этого как раз они и не могли. Если судьям и прокурорам и удавалось показать, что христиане нарушают законодательство о религиозных культах, то всякому честному человеку было ясно, что законодательство несправедливо ограничивает верующих. Например, «Вы нарушали законодательство», — обвинял меня прокурор на первом судебном процессе. «В чем?» «Законодательство о религиозных культах запрещает церкви заниматься благотворительностью, а вы оказывали единоверцам материальную помощь». «Да, это мы делали», — не отрицал я. «И в проповедях я всегда призывал помогать нуждающимся и семьям, осужденных за Слово Божье. Но если закон запрещает помогать людям, то никакой здравомыслящий человек не сочтет его достойным уважения». Между обычным судебным процессом и судом над верующими огромная разница. Заключается она в том, что на обычных процессах подсудимые привлекаются к ответственности за какое-то преступление. Они пытаются доказать, что не совершили преступление, в то время как адвокаты стараются смягчить вину. На наших же судебных процессах подсудимые не себя выгораживают, а защищают дело Божье, которое они совершали. При этом главное желание не наказание избежать или получить как можно меньший срок, а показать, что дело, за которое их обвиняют, доброе, угодное Богу, и несет пользу всем людям. Поэтому у всех подсудимых христиан один общий интерес – подтвердить праведность дела Божьего. Итак, мы снова встретились в Воронке, на этот раз предвкушая небывалую радость – увидеть родных, узнать что-нибудь о жизни на свободе. Я вспоминал, как судили меня первый раз, и надеялся, что так будет и сейчас. Как только выйду из Воронка, увижу родных и друзей. Но не тут-то было. Нас привезли в клуб какого-то предприятия. Разумеется, сюда братья и сестры зайти не могли. Меня постигло легкое разочарование. Ведь нередко дату и место суда скрывали даже от родных, чтобы верующие не присутствовали. В клубе нас усадили на откидные стулья вдоль глухой стены. Справа на сцене стоял один стол для судей, а другой для прокурора. Окна на противоположной стене были зашторены, но в одном месте между портьерами осталась небольшая щель. Как только мы сели, в этой щели стали появляться лица наших родных. Значит, они нашли нас. Они здесь. Похоже было, что друзья стояли в очереди, чтобы на короткое время заглянуть в зал и увидеть нас. Но вскоре это заметили хозяева положения и затянули шторы так, что не осталось и маленькой щели. Небольшая деталь, но как громко она говорила о недоброжелательном отношении к верующим. Слева, на некотором расстоянии от нас, стояло несколько рядов сидений, за которыми громоздились железные ящики. Конечно, всем было интересно, для чего эти ящики в клубе. Чтобы уменьшить помещение и не допустить в зал всех верующих, желающих присутствовать на судебном процессе. Спустя некоторое время в зал вошло 11 адвокатов, желающих защищать нас. Они были знакомы с нашим делом. Мы единодушно отказались от защитников. «Почему?» – удивились адвокаты. Мы очень расположены к вам. Если смущает материальный вопрос, это можно уладить». «Мы же будем защищать дело Божье, а не себя», — дружно ответили мы. «Вы же, как неверующие, не заинтересованы в этом и не сможете делать это непредвзято». «И при том каждый из вас будет защищать одного подзащитного и обвинять остальных», — добавил я. «Таким образом, каждый из нас получит одного защитника и 10 обвинителей». «Не надо нас делить. Мы одно целое. У нас общее дело, которое нам дороже, чем личная свобода». Оказалось же, что адвокаты были уже распределены и, несмотря на наши возражения, стали искать каждый своего подзащитного, чтобы лично с ним решить вопрос. Однако это не изменило общего мнения, и все 11 получили отказ. Через некоторое время прозвучало знаменитое «Встать! Суд идет!». Сразу же зажглись мощные ослепительные прожекторы, заработала кинокамера. Так начался судебный процесс. Когда стали выяснять, нет ли у кого из нас отвода составу суда, мы подняли вопрос, почему не впускают родственников. На это нам деликатно ответили. Мы еще не решили, какой будет суд, закрытый или открытый. Потому в зал впустим людей только на свободные места. О, как мало было свободных мест! Ведь здесь уже сидели кинорежиссеры, корреспонденты и еще какие-то заинтересованные люди. Местные братья, с нами судили 4, узнали среди них сотрудника КГБ. И вот наступил столь желанный момент. Открыли дверь и в зал впустили родных. В считанные минуты свободные места заполнились, а желающих войти осталось за дверью довольно много. Как ни просились братья и сестры постоять в зале, судья не разрешил. Мы смотрели на родных, а не на нас, украдкой делали друг другу знаки, иногда понятные, а чаще всего нет. Но одно было ясно и несомненно. Нас объединяет огромная любовь, которая излилась в сердца наши Духом Святым. Эта любовь ободряла дело, за которое нас судили, укрепляла в вере и утешала. Эта любовь влекла в зал суда друзей из разных городов. Хотя большинство из них никогда не видели нас, любовь Божья соединяла крепче родственных уз. Закон, судьи, милиция, расстояние, закрытые двери – все это временное явление. А любовь вечна. Она никогда не кончится, но соединит нас в вечности, в один ликующий народ. А пока реальным было то, что на возвышенности сидели судьи, перелистывая пухлые тома нашего дела, выясняли анкетные данные. Шел судебный процесс. Обвинительное заключение помещалось на 25 печатных листах. В нем говорилось, что мы – тесно спаянная преступная группа, которая действительно печатала религиозную литературу с целью наживы, то есть занималась запрещенным промыслом. Я слушал длинные речи прокурора и судей и думал, пишут люди законы, инструкции, постановления. Все это нужно, потому что есть преступники. Но статьи человеческого закона – это еще не последняя инстанция. Судья всей земли – Бог. Он не только скажет последнее слово на суде в конце веков, а уже сейчас дал человеку совесть, которая свидетельствует каждому, преступно то или иное дело или нет. Мы печатали Евангелие и другие книги, зовущие людей к Богу, к чистоте, святости и добру. Разве это плохо? Конечно, нет. В своих показаниях мы единодушно подтверждали, что действительно печатали книги духовного содержания на самодельной печатной машинке. Все необходимое для этого приобретали на добровольные пожертвования верующих и сами были на церковном содержании. Отпечатанные книги принадлежали общинам всего братства, где и раздавались бесплатно. Поэтому наша работа не является промыслом и статья, по которой нас обвиняют, совершенно не подходит нам. Как легко говорить, когда совесть чиста, когда знаешь, что дело, которое делал, доброе. Одна сестра, вызванная в качестве свидетеля, заявила, что вся литература, напечатанная издательством «Христианин», действительно раздавалась в церквах бесплатно. В подтверждение этого она просила принять пачку заявлений с подписями верующих многих церквей. Суд отказался взять их, обнаруживая этим явное пристрастие в пользу обвинения. Мы понимали, что эти заявления не помешают судьям дать нам максимальный срок, но приятно и отрадно было видеть единство христиан, заботу друг о друге и прежде всего о том, чтобы утверждалась истина, к чему и призвана Церковь Христова. Во время перерыва, когда все вышли из зала, мы остались с охранниками, их было человек 10. В целом, они не мешали нам, и мы могли общаться. У нас всегда было что сказать друг другу. А вообще, действительность оказалась проще, чем представлялось это в камере во время ожидания суда. От родственников узнать что-нибудь было невозможно. Им надо было вести себя тихо, потому что любое слово могло быть использовано как повод для того, чтобы удалить их из зала суда. И все же они добились разрешения покормить нас. Приветливо улыбаясь, разложили продукты на столе, подальше от нас, и ушли. А милиционеры переложили ближе к нам и тоже отошли, давая нам возможность помолиться и поесть. Судебный процесс велся не спеша. Сначала спрашивали нас, потом свидетелей. На третий день прокурор стал говорить обвинительную речь. Я обрадовался, решив, что на этом закончится рабочий день, и вечером можно будет спокойно обдумать, что сказать в защитном слове. Но получилось не так. После обвинительного слова прокурора предложили защитное слово Николаю Ильичу, затем Виктору Ивановичу и так всем 11. Предлагая защитное слово, судья иронически улыбался, наслаждаясь нашим неумением, потому что на улице давно уже стемнело, и нам было положено находиться в тюрьме. Однако, даже после того, как все мы сказали защитное слово, рабочий день не закончился. Замысел у суда был другой. Николаю Ильичу предложили говорить последнее слово. «Прошу суд сделать перерыв до завтра», — попросил он. — Сегодня я очень устал. — Суд предоставляет вам последнее слово сегодня. Ваше дело, говорить или нет? — категорично отрезал судья. Вправе ли мы были возмущаться? Если бы мы считали этот суд справедливым и ожидали от него беспристрастного приговора, то, конечно, такое действие должно вызывать возмущение. Но здесь шел не суд, а осуждение. Поэтому надо было выбирать, использовать то, что разрешают, или нет. Николай Ильич сказал последнее слово. За ним еще некоторые друзья. Затем предложили последнее слово мне. Наблюдая за судьями, я заметил, что они не слушают нас. Переговариваясь с заседателями, они время от времени беззаботно посмеивались. Я старался говорить коротко, самое главное. Прежде всего, я глубоко убежден, что жизнь мою определяет Бог. Он решает, быть мне на свободе или в заключении. Когда Христа осуждали на страдания и смерть, Он сказал, «Сын человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которым он предается». Вспомните Иова. В начале этой истории говорится о сатане, как о личности, заинтересованной в страдании благочестивого человека, а потом он исчезает. И вопрос решается между Богом и Иовом. Я нахожу глубокое успокоение в сознании того, что со мной имеет дело Бог, а у Него всегда добрые намерения по отношению к своим детям. Господь знает, как окончить любое дело так, чтобы человек, которым он занимается, получил большие благословения. В зале стояла глубокая тишина. Если бы судья слушал меня, то давно остановил бы. Но он был занят разговорами. Я видел, с каким вниманием слушают друзья, и говорил не последнее слово, а проповедовал о Божьем водительстве в нашей жизни, где гонители не нам вредят, а самим себе. В конце, как обычно после проповеди, я громко сказал «Аминь». Друзья в зале дружно и убежденно подтвердили «Аминь». Судья встрепенулся. «Прекратить! Богослужение устроили в зале суда!» – возмутился он. «Выйти всем слушателям! Начальник охраны, прошу обеспечить выход слушателей!» Так друзьям пришлось оставить зал суда, а сестрам говорить последнее слово без родственников. В этот день все, кроме Нины, сказали последнее слово. Суд объявил перерыв до утра. Был уже поздний вечер, когда мы, усталые и возбужденные, поехали в тюрьму. Нас, как обычно, вызвали на этап. Привели в отстойник, но никуда не повезли, а поместили всех братьев в одну камеру, а сестер в другую. Стало ясно, что на суд повезут после обеда. Впервые после ареста мы были вместе и могли свободно общаться. Правда, на судебном процессе мы тоже были вместе, но под наблюдением милиции. А теперь мы могли беспрепятственно молиться, задавать друг другу вопросы, делиться переживаниями. Виктор Иванович просил прощения у Николая Ильича, что через следователей передал записку с просьбой не тормозить следствие. «Мне нелегко было читать», — вспоминал Николай Ильич. «Но ничего, я все прощаю. Я тоже, братья, прошу прощения. Не знаю, почему и как обнаружилась печатная точка. Где моя ошибка? Мне, конечно, очень тяжело было. Я молился о всех вас, нередко с постом, чтобы Господь сохранил и защитил. Мы ничего не имеем на тебя, брат», — заверил я его. «Господь допустил арест, и мы приняли его из руки Божьей. Мы уверены, что умышленной беспечности ни у кого не было. А где кто ошибся, да простит нам Господь. Так, братья?» «Так», — единодушно подтвердили они. «Да, суров путь тружеников Господних. Нам поручено дело, в котором заинтересован всемогущий Владыка, Творец Вселенной. Как это серьезно и важно! Однако это дело ненавидит дьявол, и потому мы испытываем его постоянные атаки. Бывает, что и ошибаемся на этом пути. Но когда преданы Господу, Он прощает нам и дает силу и бодрость идти дальше». Обговорив таким образом ряд вопросов, мы еще раз помолились, затем сердечно поприветствовались и радостно запели. «Будем радоваться, братья! Прочь уныние и страх! Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках». Прочь уныние и страх, принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом без тревоги воспевайте вы в сердцах. Thank you. Из какой-то камеры доносилось пение сестер, и мне живо представилась картина. Где-то совещаются судьи, очевидно, с сотрудниками КГБ, какой вынести приговор и как написать его. А мы здесь, в камерах, радуемся общению, делимся полученным назиданием, поем во славу Господа. Вспомнились слова псалмопевца Давида. «Князья сидят и сговариваются против меня, а раб твой размышляет об уставах твоих». После обеда нас повезли в клуб, где, как и в первый день суда, была установлена аппаратура для киносъемки. Начиная с первых рядов, больше половины мест в зале суда заняла группа незнакомых людей с предприятия, которому принадлежал клуб. «Неужели наших не пустят?» – переживал я. Из-за закрытой двери доносились громкие, взволнованные голоса друзей. Когда судьи сели, разрешили впустить всех желающих. Сколько разочарования было на лицах друзей, когда они увидели, что больше половины стульев занято. Не знаю, находили судьи удовольствие в том, что видели огорчение христиан или нет. Но я много раз убеждался, что для нравственно нормального человека лучше терпеть огорчение, чем кого-либо огорчать. Перед чтением приговора предложили последнее слово Нине. Она коротко засвидетельствовала, что ее судьба в руке Господа, и, доверяя Ему, она хочет идти так, как Он ведет. Затем судья стал читать длинный, несправедливый приговор, на основании которого Николай Ильич должен скитаться в лагерях общего режима 4 года, я тоже 4 года, но в лагерях строгого режима, Виктор Иванович и Надежда 3,5 года, а остальные друзья 3 года в лагерях общего режима. В домах наших родных должны были конфисковать принадлежащее нам имущество. Как только голос судьи умолк, через головы стоящих впереди полетели цветы от наших родных и друзей. Послышались слова приветствия и ободрения. Конечно, судья не мог вытерпеть этого и повелел всем выйти. Гораздо медленнее, чем заходили, друзья покинули зал. Вышли и рабочие предприятия. А милиционеры тем временем забирали у нас те немногие цветы, которые мы смогли поймать. Вскоре с улицы донеслось родное христианское пение, а на его фоне громкое запрещение по рупору. Сердце защемило от предчувствия чего-то недоброго. В подсознании боролись две противоречивые мысли. «Шли бы домой, суд кончился, сегодня все равно нам больше не увидится. Пусть бы закончилось все спокойно». «Но ведь это не твое дело, а Божье. Друзья свидетельствуют о единстве народа Божьего». Это фарисеи хотели, чтобы Христос запретил ученикам и детям славить Его, когда Он входил в Иерусалим. Однако Господь не поступил по их требованию. Он сказал, что если они умолкнут, то камни возопьют. Итак, мартовским днем совершилось то, ради чего нас 9 месяцев держали в заключении. Ни уныния, ни чувства обреченности в сердце не было. Напротив, уверенность, что Бог за нас, вселяла радость и счастливую надежду. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 5-я передача, составленная по воспоминаниям печатников «Под кровом Всевышнего». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует.